Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! Вновь в эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька, которая выполняет твои заявки и передает твои пожелания, уважаемый радиослушатель. А посему только от нас зависит, насколько интересны и разнообразны будут эти встречи. Поехали! Наша явная действительность состоит из множества каждодневных неслучайных событий, складывающихся в одно большое событие – жизнь. Важно уметь выбрать именно те события, которым и отдашь свою энергию для воплощения главного в своей жизни. Не размениваясь на никчемность и пустоту, воплощать свою земную задачу, выбрав верную дорогу. Через препятствия, искушения, ошибки, но поняв и преодолев их, ты сможешь смело себя назвать достойным продолжателем рода человеческого. Звучит песня «Дорога добра». Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны. Усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. В редакцию радио пришло письмо от Алексея. Посмотрел на вашем YouTube-канале интервью Велеславы с директором издательства «Белые альвы» Светланой Николаевной Удаловой. Удивительная русская женщина. Как же хорошо, что у нас есть такие боярыни. Смотришь – не налюбуешься, слушаешь – не наслушаешься. О таких женщинах не прозой, а стихами говорить хочется. Низкий поклон тебе, Светлана Николаевна. За дела твои добрые, да за светлые мысли. Здоровья и радости во все дни без остатка. Прошу поставить добрую песню в исполнении Пелагеи. Всем добра и радости! Для Светланы Николаевны звучит песня «Казак», поет Пелагея. Мимо девушка шла и к нему подошла. остаться молодой. Я сёдра ловил под водой. Буйна речка быстра, не поймала сетра. Зачерпнул я воды сапогом. Казак на дымок, уходи, не спеши, сапоги просуши, а разведем мы костер на совсем холостой. Ой, дощечка, доска подъела казака. Ай, не дошел он до дому весной. Ой, дощечка, доска подъела казака. Ай, не дошел он до дому. «Моя сестренка живет далеко от меня, в Санкт-Петербурге», пишет нам Валентина Николаевна из Саянска. «Она у меня одна, единственная и любимая. Пусть эта песня разбудит в тебе, Марина, светлые воспоминания детства, когда мы были столь беззаботны и счастливы под крылом родительского дома». Поет Наталья Бучинская «За синими туманами». За синими туманами, где плещется река, где сосны серебристые качают облака. За синими туманами, загадочными, странными, за синими туманами скучаю я слегка. За синими туманами, в неведомом краю, я часто песни мамины сама себе пою. За синими туманами, загадочными, странными, я в незнакомой девочке себя вдруг узнаю. Переведи стрелки часов назад, пусть они не летят, как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там, где туман, там, где река и облака. За синими туманами где река и облака. Днями я смотрела трансляцию встречи Алексея Орлова с удивительным человеком Лепко Николаем Григорьевичем, изобретателем с большой буквы, родом с Украины. Посредством собственных изобретений, применяемых в нетрадиционной медицине, помогающих включать так называемого внутреннего доктора, генетическую память клеточного иммунитета, он много лет помогает людям. «Я ничего не выдумываю. Я орудие Творца», – говорит он про себя. Мне понравилась его позиция, цитирую, «найти в себе силу духа, волю, исправлять себя. Это самое сложное, но и самое результативное. Мы можем этот мир исправить только собой, сделать ту программу, для которой рождены. Вот какой удивительный человек живет рядом с нами». Я подслушала, что он любит оркестровую музыку. Пусть для Николая Григорьевича прозвучит классическое произведение в исполнении оркестра. Бах! Шутка! Слушаем! Псевдонимом Сварожич в чате прочла высказывание такого характера. «Сколот! Обожаю этих ребят! Действительно, отличный коллектив, удивительное самобытное исполнение песен, затрагивающих душу. Для тебя, Сварожич, звучит песня в исполнении «Сколот» «Волга-речка». Дорогу, дорогу, дорогу. скажи, ты скажи, как я страдаю, как я мой, как я мучаюсь по нём. Ярослав. Коллективное, надсознательное. Вот здесь появятся новые веды, где каждый род будет жить по своему кону и знаниям. Но это не значит, что не будет всеобщего кона. Во многом сохранится старый кон – мудрость ведическая и порядок. Здесь социальная направленность только на одно – исцелить весь мир, любую боль воспринимаешь как свою. Такое высказывание – я подглядела в чате. Мне по душе пришлось это изречение, а посему захотелось передать для него хорошую песню. Я не знаю музыкальных предпочтений Ярослава, пока он не решится написать стол заказов сам. Но думаю, ему понравится песня в исполнении Светозара «Гой ты, Русь». Душой тебя люблю, моя мать родная, родина моя. От весны и до весны мы тобой одной живем. Твои дочери, сыны, живу я. Недавно у моей доченьки-красавицы был день рождения. Передаю ей свои поздравления и красивую, нежную, как она сама, песню. «Звездочка тучку задела». Значит, не встречу. ручку задела, звездочка тучку задела, сердце задела, сердце задела, сердце задела. Земля, на которой мы живем, святая. Она пронизана чистейшей энергией созидания наших пращуров. Благодаря этому стоит до сих пор и стоять будет Русь святая. У нас мощная защита, предки наши великие. И настоящее наше достоинство, гордость в нашем великом прошлом, в нашей культуре, которую необходимо возрождать, в зодчестве, прикладном искусстве и, конечно, в музыке. В музыке настоящей, а не той, что штампуется на потребу инстинктов низменных. Разумеется, звучать должны песни, пробуждающие в сознании светлую радость, светлый патриотизм, даже светлую грусть, если хотите. Хорошо сказала в одной из своих лекций Жарникова Светлана Васильевна: «Петь и очищаться – одно и то же. Все мы дети света, и в него должны вернуться. Ничего, кроме света, помните об этом». И будьте счастливы. Звучит песня «Что может быть лучше России?» Что может быть лучше России? Черему в цвету, как в снегу, и речки, что лентою синей, лежит на зеленом лугу. Спросите у рощи весенней, где ночью не спит соловей, что может быть лучше России, единственной песни моей. Что может быть лучше России, когда не грустя ни о ком, по утренней кромке расистой мальчишка бежит босиком. Спросите у белой березы, у ясного неба над ней, что может быть лучше в России, любви безграничной моей. Что может быть лучше России, когда на сентябрьском ветру в малиновой краске осинник роняет листву поутру. Спросите у душ поднебесных, у желтых созревших полей, что может быть лучше России, родимой отчизны моей. Может быть лучше России, когда в январе по ночам над белой равниною зимней осявшие звезды молчат. Спросите об этом у дома, где мать ждет всегда сыновей. Что может быть лучше России, судьбы, надежды моей.